Все это воинское вооружение, убранство, снаряд, обязательные для воина, подлежали строгой проверке. И Яса Чингисхана повелевала предавать казни рядового бойца, если Ун Агаси, десятник, нашел у него в чем-либо неисправность. Если же Ун Агаси просмотрел или спотворствовал, то его самого предавал казни тот, кто стоял выше его, Гус Агаси, иначе говоря, Соцкий. Перед походом даже наивысшие военачальники, ханы и принцы крови, не брезговали вызвать из рядов перед строем заподозренного почему-либо в неисправности воина и собственноручно залезть в его вещевой мешок для проверки. И горе было изобличенному в недостаче. Хотя бы кремня или же иголки одной не доставало, все равно торопливо и покорно снимал себя перед фронтом все воинское снаряжение и одеяние провинившийся воин, целовал землю у ног своего Унагаси и становился на колени. Двое сильных воинов выходили из рядов и, захлестнув тетивою лука с двух сторон шею несчастного, тянули тетивную жилу в две стороны. А затем той же участи подвергался и начальник десятка. Ибо сказано в Ясе: «Во время мира и среди народа своего ты должен быть подобен смышленному и молчаливому теленку, но во время войны будь как голодный сокол, который, едва снимут с него колпачок, немедленно принимается за дело с криком». У передовых туменов, тех, кто был тараном армии, кони были защищены кожаными попонами и стальными налобниками. Латы на всадниках были из полированных пластинок кожи, нанизанных ряд над рядом, подобно чешуе. Как чешуя на сгибаемой рыбе, они топорщились, когда монгол, уклоняясь от сабельного удара, склонялся и припадал к шее лошади. И эта кожаная чешуя, вздыбясь, служила татарину не худшей, чем панцирь, защитой от удара мечом или саблей. А иные еще натирали перед битвой эту кожаную чешую салом, и тогда наконечник ударившего копья скользил. Однако и пластины из стали и серебра, расчищенные до зеркального блеска, там и сям покрывали доспехи монголов, тех, кто побогаче. Сверкали на солнце стальные шлемы, наконечники, наручни, бляхи и пряжки. Воины же, плохо вооруженные, двигались сзади, дорезывать. Удушливый запах конского пота, мочи, бараньих полушубков, кошмы, кожаных доспехов, закисших ундырей с кумысом и нечистых, годами немытых человеческих тел, вытеснил окрест Клязьмы и запах хвои и березняка, и запах цветущей липы и свежескошенного сена. Как бы задыхаясь и вскинув к небу в скорбном бессилии белоснежные руки свои, стояли русские березки. Да что же это? Да докуда же это будет твориться вокруг нас? Словно бы кричали безмолвно они. А русские, русские где же наши? В Духове затенькала деревянная колоколенка. Царевич Чаган усмехнулся замедленной улыбкой. Тугое, лоснящееся, безбородое и безусое лицо его слегка полуоборотилось, словно шея была туго подвижной, в сторону хана Неврюя, который тоже на коне стоял по правую руку царевича. На обоих ханах были золотоатласные шубы нараспашку, несмотря на июльский зной, и усаженные драгоценными каменьями малахай. Царевич так и не произнес того, что собирался сказать князю правой руки. Тот понял его без слов. И Чаган понял, что его поняли, и не стал утруждать себя произнесением слова. Лицо старого хана в задубелых морщинах, на которых словно куски седого лишайника торчали клочки бороды, осклабилось. Петуху, когда он мешает спать, перерезают горло», — проворчал Неврюй и, подозвав мановеньем пальца одного из нукеров, послал его зарезать звонаря. Теньканье колоколинки скоро оборвалось. И тогда Чаган произнес: «Этот Ильбеги Андрей спит крепко, и не от колокола ему предстоит проснуться. Мы захватим его врасплох, как будто упадем к нему в юрту через верхнее отверстие. Мудр повелитель, не Александру дал он великое княженье, а этот Андрей, кроме как на соколиную охоту да на облаву, нет у него других талантов». И Неврюй подтвердил это, рассмеявшись со сдержанной угодливостью. «Дза!» — сказал он, «ложась спать, не отстегивай колчана». Беседуя с царевичем, хан Неврюй не переставал вглядываться туда, где глыбились зелено-сизые ветлы, обозначавшие причудливое течение Клязьмы. Вся ответственность за этот карательный поход, а не только за одну переправу, он знал, лежала на нем. К счастью для хана, перевал через Клязьму 40-тысячного авангарда шел беспрепятственно, без потерь. Броды и мелкие места были разведаны еще прошлым летом, да и сейчас двое услужливых русских, один мостовщик, а другой конский лекарь, собравшие эти сведения о переправах под Владимиром, были тут, на месте, в распоряжении огланов, кои ведали переправой, и всякое место, пригодное для таковой, было заранее означено двумя рядами кольев, набитых вязкое илистое дно Клязьмы. Поэтому на сей раз татары отказались от обычных приемов переправы. Нечего говорить, что не было здесь ни тех плотов из камыша или из бревен, на коих переплывало по 100 и более человек, ни огромных округлых кошелей из непромокаемой кожи наподобие лепехи, сложа в емкие недра которых все, что надлежало из воинского уряда, и, усевшись поверх, полуголые монголы без потерь переплывали даже и через Волгу. Плавучие эти кожаные вещевые мешки либо привязывались к хвосту плывущего коня, если речка была не широка, а либо татарин огребался, сидя на нем каким-либо греблом. На сей раз даже и маленьких кожаных кошелей не виднелось у репицы конских хвостов. Воины в полном боевом урядье даже не слезали с коней. Клязьма, разве это Аргунь? Однако уже несколько человек поплатились жизнью за это презрение к реке. Соскользнувши с мокрой лошадиной спины, они, или не умея плавать, или задавленные неудержимым навалом коней, быстро пошли ко дну. Это означало, что будет казнен весь десяток. Учет бойцов у монголов был поставлен по десятичному счету. Так что нечего было и помышлять предводителю авангарда, хану Укитье, скрыть гибель троих утонувших от Неврюя, а тому от царевича Чагана. Хан Укитье, всегда как бы величественно полусонный, а теперь с почерневшим от испуга лицом, несся на своем саврасом коне для доклада Неврюю. Встречные конники, завидев Укитью, загодя соскакивали с лошадей, становились оба к его пути, и едва только хан Укитье равнялся с ними, падали ничком, показуя, что они целуют прах, попираемый копытами его коня. Но и самому хану Укитье надлежало в свою очередь целовать прах под копытами коня своего начальства, к чему он и приступил поспешно, едва лишь доехав до холмика, на коем стоял хан Неврюй. Этот надменно принял поклонение младшего, но так как выше его стоящий царевич Чаган виден был на своем белом коне тут же неподалеку, то ему Неврюю полагалось, ничего не отвечая младшему, подъехать к тому, кто над ним, и пасть ниц перед Чаганом. Неврюй так и сделал. Укитье же остановил коня поодаль. Грозное лицо Чагана обратилась к нему. «Приблизься, вестник беды», произнес царевич. Хан Укитье, подламываясь в ногах, с посиневшими от страха губами и хрипло дыша, словно бы уже тетива затянулась на его шее, приблизился к царевичу, бросив повод коня одному из телохранителей, и рухнул перед Наганом на колени. При этом разноцветный свой шелковый пояс старик повесил себе на шею, обозначая этим полное отдание себя на волю принца. И это смирило гнев Нагана. Он приказал старому полководцу рассказать подробно обо всех обстоятельствах, при которых утонули те трое. Укитья начал рассказ. Рассказ, даже и в этот миг, построенный витиевато, наподобие некой былины. А Наган стал слушать его с явным наслаждением, словно бы импровизацию певца на одном из придворных торжеств. По рассказу Укитьи выходило, что во всем виноваты были те двое русских, на чьей обязанности было разведать броды через Клязьму и обозначить их справа и слева. Заостренные жерди, натыканные поперек речки, не выдержали на левом крыле напора переправлявшейся конницы и упали. Таким образом, граница безопасного брода нарушилась, и вот трое потонули. Вскоре Акиндин Чернабай и Егор Чигадаш, мостовщик и коневой лекарь, предстали перед Наганом. Чигадаш слегка поотстал, как младший, и остался в кустах, а купец Чернабай был двумя стрелоносцами подведен к самому коню царевича. Мостовщик упал ниц и долго пребывал так, лбом в землю, отставя грузный зад в синих бархатных штанах. Налетевший ветер закинул ему на спину подол красной рубахи, обнажив полоску спины. Однако Чернабай не посмел завести за спину руку, чтобы оправить рубашку, ибо знал, находясь уже целых 12 лет в тайном услужении татарам, что это движение его будет сочтено знаком неуважения, а, быть может, даже и колдовством, и потому уж лучше было оставаться недвижным. По знаку Чагана двое стрелоносцев подняли Акиндина Чернабая на ноги. «Где ты был, собака?» — по-монгольски спросил царевич трясущегося купца. Всегда находящийся близ царевича толмач насторожил уши. Однако услуги его не понадобились. Русский купец, как, впрочем, и многие из торговцев, постоянно имевших дело с татарскими таможниками, да и торговавших в самой Орде, ответил ему по-монгольски. И это спасло ему жизнь. Чернабай стал объяснять, что не только рядом Кольев, но еще и веревкою поперек Клязьмы обозначили они с кумом границы брода. Однако батыри из молодечества нарочно свалили жерди и утопили веревку, наезжая конями. Оттого и стряслась беда. А коли виноват чем, казните. Он же, Акиндин Чернабай, служил и еще послужит. Чаган из-под опущенных ресниц тяжелым взглядом глядел на потное лицо Акиндина. Затем лениво поднял тяжелую плеть и ударил его плетью по лицу. Багровый след тотчас же вспух наискосок жирной щеки купца. Акиндин вскинул было руку прихватить щеку, но тотчас же и отдернул. Только слеза выкатилась из глаза. И это его смирение тоже понравилось монголу. «Ступай, собака», — сказал он и отвернулся, и стал смотреть в сторону переправы. Акиндин Чернабай побежал к той гривке леса, где отстал от него Чигадаш. Колдун выступил к нему навстречу из-за кустов, за которыми стоял. «Ну что, кум, как?» — спросил он. «А я ведь пошептал тут малость. Чего дашь?» — спросил он и по-озорному блеснул глазами. Ни слова не отвечая, купец сунул ему кулаком в нос так, что Чигадаш чуть не свалился с ног, и кровь закапала у него из ноздрей. Царевичу Чагану наскучило смотреть на бесконечную переправу, и он отъехал, сопровождаемый медиком Теленгутом и гадальщиком Ламою, к своим шатрам, разбитым в березняке.